Судя по той информации и видеоотчетам, что мне удалось найти в интернете, здание было немаленькое. Точную планировку я, конечно, не знал, но оно мне особо и не требовалось. Я уже представлял примерно, как буду все это проворачивать. И здесь самое главное действовать уверенно. Тогда все получится. Должно. Подготовив все необходимые вещи и инструмент, я лег спать, хотя уснул далеко не сразу. Мандраж предстоящего дня присутствовал, а мысли в голове продолжали крутиться сами по себе. Как бы я ни старался отвлечься, все равно возвращался к этому и повторно прокручивал свой план. На следующее утро я спокойно проснулся, умылся и даже позавтракал. Делал все не торопясь, потому что собирался прийти в здание, где будет проходить конференция в самый разгар рабочего дня. Спустя минут 40 я вышел на улицу, осмотрелся и сразу же проследовал в гараж. Там уже лежала подготовленная форма электрика и кепка с козырьком, чтобы хотя бы немного прикрыть лицо. Быстро переодевшись, я вышел на улицу и чуть было не столкнулся лбами с Мун Хёна. «Проклятие!» – прошипел я сквозь зубы, так чтобы не было слышно, когда она успела здесь появиться. «Ой!» – прикрыв рот рукой, девушка наигранно показала испуг, после чего, выждав буквально секунду, продолжила говорить. «Мой господин, вы опять им по работе? Что-то, связанное с ролевыми играми, или вы реально подрабатываете электриком? Хватит поясничать!» Легонько рыкнул я. «Что опять за господины? А как, если вы мой господин?» «Никак», выдохнул я. «Ладно, у меня сейчас нет на это времени. И да, я по работе. Только не надо об этом распространяться». «Поняла, я поняла, мой господин. Поняла». Снова начала она переигрывать. «Я буду держать язык за зубами. Только не наказывайте меня». «Что?» Не понял я и, сощурившись, произнес. «Ты о чем вообще?» Мун Хёна многозначительно изогнула бровь и кивнула в сторону гаража. «Я на все согласна, лишь бы не ваши методы наказаний. Прошу, только не это». «Понятно», поджав губы, пробубнил я. «Прикалываться решила. Ладно, это мы с тобой потом обсудим. Надеюсь, не в гараже». Актриса округлила глаза и снова прикрыла рот в безмолвном крике. «Я видела ваши орудия пыток. Боюсь, мое тело не выдержит такого». Я недовольно посмотрел на нее, но решил дальше не подыгрывать. Это все равно бесполезно. В итоге я просто натянул козырек кепки пониже и отправился на выход со двора. До необходимого места я добрался довольно быстро, так как на велосипеде мне нельзя было ехать, иначе бы просто по нему могли бы понять, что я все еще нахожусь в здании, поэтому я поехал на общественном транспорте с двумя пересадками, заранее проанализировав маршрут. В здание зашел уверенно и попытался сразу же пройти по лестнице на второй этаж, но меня ожидаемо остановили. Чтобы пройти дальше, нужно было миновать турникет, а справа от него сидела женщина в закрытом помещении. «Молодой человек, а вы куда?» – поинтересовалась она, слегка приподнявшись со своего места, чтобы лучше разглядеть меня. «Вам назначено?» – «Назначено», – недовольно буркнул я. «Свидание с электрощитком». «Чего?» – не поняла она и слегка наклонила голову на бок. «А все для того, чтоб у вас тут не было свиданий вслепую». «Вы», женщина сузила глаза и вопросительно посмотрела на меня. «Я электрик, неужели не видно? А кто вас вызвал, могу я поинтересоваться?» «Можете, конечно, только ответа я вам не дам. Кто-то позвонил в нашу службу. Сказали, что у вас тут скачки напряжения. Надо проверить и удостовериться, что все в пределах нормы. Именно сегодня почему-то. До завтра вот никак не подождать». Начал бормотать я, изображая крайнюю степень недовольства. «Ну так вы будете открывать или как?» «Подождите, мне необходимо уточнить. У вас есть разовый пропуск?» «У меня», с удивлением произнес я. «Я похож на того, у кого есть пропуск. А как тогда?» Растерялась женщина. «А я откуда знаю, разбирайтесь со своим начальством. Погодите минутку. Подожду, конечно. Только кто мне заплатит за это лишнее время или я?» «По-вашему, бесплатно тут должен корячиться?» Пока я бубнил, прямо почувствовал, словно морально постарел. «Да уж, хорошо вжился в роль. Значит так, я жду ровно 30 секунд, и если вы меня не пропускаете, просто разворачиваюсь и ухожу. Дальше сами разбирайтесь со своими скачками напряжения. Может, завтра к вам и приедет новый электрик, но это уж точно буду не я. Погодите, стоп, а вам сколько примерно времени понадобится для этого?» «Понятия не имею». Снова буркнул я максимально недовольно. «Попробую часа за 2-3 управиться. Надеюсь, хватит времени». После этого я протянул ей свой бейджик с выдуманным именем, чтобы она не успела попросить мои настоящие документы. Поняла. Хорошо. Когда будете уходить, не забудьте отметиться. Пожалуйста. Женщина нажала на кнопку. Что-то пикнуло, после чего загорелась зеленая лампочка. Ну, конечно, блин, я отмечусь. А как иначе? В очередной раз показал свое недовольство и просто прошел вперед. Про 2-3 часа я сказал специально, ведь ближе к этому времени должен быть обед. И я надеялся, что эта женщина уйдет со своего места, чтобы потом образовалась неразбериха. Ну а что касается завтрашнего дня, тут и так все очевидно. Я несколько раз надавил на этот момент, зная, что на завтрашнюю конференцию никого не пропустит. А если вдруг у них реальные неполадки и вырубит свет, ну это будет очень знатный провал. Я нашел один из щитков на втором этаже. Там я надеялся, буду меньше привлекать внимание. Вскрыл его и для правдоподобности рубанул несколько тумблеров туда-обратно. После чего с умным видом продолжил копошиться в щитке. Мимо прошло несколько людей, которые разговаривали друг с другом о чем-то и не обратили на меня ровно никакого внимания. Я еще немного постоял, дождался, когда в коридоре окажется пусто, а потом быстро направился в сторону кладовой, которую заприметил сразу же, как только поднялся на этаж. Мне повезло, внутри не было никакого уборочного инвентаря, а значит, мои шансы остаться незамеченным именно в этом помещении в несколько раз возросли. Ну что ж, еле слышно прошептал я, закрыв за собой дверь. Осталось только дождаться завтрашнего утра. Надеюсь, та женщина не сильно спохватится и не начнет из-за какого-то электрика поднимать шум. Хотя, ей же первая и прилетит по шапке. Поэтому сомневаюсь, что она решится кому-то докладывать об этом. Скорее всего, будет надеяться, что я уже ушел, разминувшись с ней, и просто-напросто забыл отметиться. Я нашел темный уголок и начал там устраиваться поудобнее, насколько это вообще возможно. Чуть позже открыл свою сумку, достал оттуда контейнер с анигири и принялся есть. Пока что в сухомятку. Эх, может быть, все-таки стоило согласиться взять с собой вчерашний ужин. Права была мама. Чан сидел в небольшом, тускло освещенном и крайне прокуренном помещении. У него создавалось ощущение, что из-за обильного дыма даже стены поменяли цвет. Прошло уже 2.5 часа с того момента, как люди зубочистки провели его в это помещение и приказали ждать. Парень уже начал подозревать, что про него попросту забыли, но выходить в одиночку он все же не решался. Однако, когда его терпение уже начало подходить к концу, дверь неожиданно с громким грохотом об стену раскрылась, и внутрь вошел глава бандитов и по совместительству владелец крупнейшего казино. ХМ, зубочистка осмотрел парня и демонстративно хмыкнул, покрутив в зубах зубочисткой. Чего опять пришел? Здравствуйте, я по делу. И если честно, даже не знаю, с чего начать. Начинай сразу с важного. Судя по тому, сколько ты прождал, это ведь важно. Иначе я сильно расстроюсь, что меня отвлекли от моего занятия. Сегодня у меня был день массажа. ХГМ, прокашлялся Чан. Думаю, это достаточно важно. Ну, смотри, бандит улыбнулся и, выплюнув зубочистку на пол, встал у стены напротив парня. Давай уже, рассказывай. Только побыстрее. Понял. Это касается Киса Рана, того самого кинокритика, по поводу которого я к вам приходил в прошлый раз, начал пояснять Чан. Я просил, чтобы вы ему списали часть долга. Ну, и что с ним? Сощурившись, произнес зубочистка. Он это походу решил сбежать. ХМ, ты имеешь в виду, кинуть нас решил? Спокойно уточнил бандит. Можно и так сказать. А с чего ты это взял? Ну я в общем... Он же от меня требовал эти 100 миллионов вон за ответную услугу. Но когда я ему сообщил ту новость о том, что вы согласились простить и списать ему часть долга, он воспринял это очень странно. Да, это как же? Не отводя глаз от парня, спросил бандит. Я думал, он обрадуется. Ну или хотя бы спокойно воспримет эту новость. А тот начал психовать. Чуть ли посуду не принялся швырять. Ну и, естественно, трехэтажным матом меня покрыл. ХМ, и ты решил, что кинокритик захотел свалить из страны? В целом, да, но я так подумал, исходя из совокупности различных нюансов, ответил Чан. Его поведение изначально показалось мне странным, и то, что он просил именно такую сумму, а не всю, чтобы закрыть весь долг, ну и то, как он отреагировал в самом конце, разнервничался, быстро собрал свои вещи и ушел. Куда, не знаю. В помещении возникла напряженная пауза. Прошло 40 секунд, но для Чана они показались целой вечностью. Он наблюдал за бандитом, а тот в свою очередь просто стоял и о чем-то размышлял. Наконец-то парень решил заговорить. Можно уточнить, что вы собираетесь делать? Думаешь, тебе следует это знать?» Сквозь зубы проговорил бандит. Он достал из кармана новую зубочистку и принялся прокручивать ее между пальцами, словно карту из колоды. «Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Да и не твое это дело. Да, я понимаю, но...» «Что но? Я хотел бы попросить вас не убивать этого человека». «Да», усмехнулся зубочистка. «И ты так просто об этом говоришь, об убийствах людей? Ничего не смущает? С чего ты вообще взял, что мы способны на такое?» С его лица не сходила кривая усмешка. «Просто», — пожал плечами Чан, предположил возможный исход событий. «Понятно», — произнес бандит и задумался. «Как ты говоришь, тебя зовут Чан? Полное имя?» Тут зубочистка стал серьезнее и пронзительно посмотрел на парня, давая ему понять, что он не потерпит ложь. «Чан-Ан, понятно, тот самый Ан», — снова улыбнулся бандит. «Да», — коротко ответил школьник. «Теперь понял, твоя семья знакома с нашими методами, даже частенько прибегает к некоторым нашим услугам». «Было дело», — спокойно произнес Чан, — «но я в это старался не лезть. Вы правильно сказали, меньше знаешь, крепче спишь». «Ну да, ну да». «Так и чего тебе именно нужно от этого склизкого ублюдка, Я хотел попросить его об услуге. Конкретней. Ну я. Просто мы давно уже наблюдаем за ним», — произнес зубочистка, чем заставил Чана врасплох. Парень открыл было рот и замер так. «Ты же не думал, что мы тут все идиоты?» «Конечно, мы видели, что он намылился из страны и искал для этого средства. Мы все знаем о крупных игроках. И, получается, вы просто ждали?» «Да». Как только он появится в аэропорту с купленным билетом, на этом его беспечная жизнь будет закончена. И небеспечная, возможно, тоже. Но там уж по обстоятельствам. ГХМ, снова сглотнул Чан. Я хотел попросить оставить его в живых. Да, я понял. Ты уже говорил об этом. Так что тебе от него нужно, чтобы на кинофестивале он отдал голос за нужного актера, проговорил Чан. И все. Зубочистка задрал брови и с удивлением посмотрел на парня. «И из-за этого ты тут кипиш поднял?» «Ну да, но все не так просто, как кажется». «Да, я понимаю, там свои воротилы сидят, как и в любой сфере, но все же». В целом, зубочистка задумался и внимательно посмотрел на парня. «В принципе, мы и после этого ему ноги сломать можем, если получится». «Да-да, я понял, я передам ему привет от тебя, не переживай, спасибо большое». Чан поднялся и поклонился в знак уважения. После того, как бандит ему кивнул, парень, затаив дыхание, отправился на выход. «В общем, я приперлась на это шоу», придвинув к себе тарелку с роллами, продолжила Ким Ю Джин. «А мне ведь никто толком ничего не объяснил, что за шоу», нахмурилась Мун Хёна, покосившись на свой кусочек тортика на блюдце. «Рассмеши звезду вроде бы, а в чем суть?» «Суть в том, что тебя сажают за стол, а ты должна сидеть и не смеяться. Чем меньше смеешься, тем больше гонорар за шоу». Тут эстрадная певица встряхнула головой. «Чушь, конечно, гонорар обговорен, но это вроде как премия. А ты?» «А я пришла со съемок выжатая как лимон». Улыбку натянула, сижу, ничего не понимаю. Актриса хмыкнула, взяла ложку и отломила кусочек от своего тортика. «Выходит, люди какие-то шутки читают, рожи кривляют, а я вообще не понимаю, что происходит. Сижу миленько улыбаюсь и все. А что в итоге?» «А в итоге, я у них какой-то банк забрала и рекорд поставила», пожала плечами Ким Ю Джин. «Представляешь, так плохо что ли?» «Так я пошла туда из-за Ну Со Куна». «Кого?» «Начинающий ведущий. Высокий, красивый блондин, хоть и крашеный». «Запала?» хмыкнула Мун Хёна. «Ну не то, чтобы запала. Просто красавчик и по моим данным без девушки, вот я и решила приглядеться». Поулыбалась ему, поболтали, но толком не успели. У него следующую серию сразу стали снимать. «И как он тебе?» «Ну, я ожидала большего. Я ему про ресторан рассказываю, а он дурака включает и разговор поддерживает, а меня звать вообще не собирается». «Ну, про Ну Со Куна действительно говорят, что он в плане девушек немного глуповат». «Немного, это преувеличение. Я его почти открытым текстом на свидание звала, а он ни в какую. Лицо глупенькое, глазками хлопает. Прям настолько все плохо, прямо настолько», закивала Ким Ю Джин. «Я вот не знаю, что мне с ним делать. Ну-у-у-у, можешь ко мне на курсы приводить», усмехнулась подруга. «Какие еще курсы?» «Курс молодого соблазнителя от великолепной и прекрасной Мун Хёна», с гордостью заявила девушка. «Чивао, нахмурилась певица. «Это еще что за новости? Ты когда в Каучи по соблазнению подалась?» «А вот», — улыбнулась Мун Хёна. «Подошел один парнишка со съемок, с Гису частенько крутится. Попросил помощи. У него проблемы со знакомствами и с общением, и со свиданиями. МММММ, стесняюсь спросить, сколько он тебе заплатил?» — хмыкнула Ким Юджин. «Ой, какие деньги! Я так, по доброте душевной, да и скучно самой», — отмахнулась девушка. «Я поначалу его банальщине учила. Ну, куда сходить на первом свидании, где лучше, а куда вообще не стоит соваться?» Потом решила его проверить на этикет. Ну, в ресторан европейский сводить. А он, я думала, офигеет от количества вилок и ложек, улыбнулась Мун Хёна. Серьезно, прям уверена была, а он словно всю жизнь ими ел. Он из приличной семьи, да, я так поняла, из мелких предпринимателей, но держится он хорошо. Манерный, задумчиво кивнула актриса. Даже какое-то понятие чести есть. Как-то ходили с ним на фестиваль, а после уселись на лавочке, поболтать. Там к нам какие-то парни подошли, хотели фото взять, так он поначалу не понял и защищать меня принялся. Девушка тихо рассмеялась. МММММ, нахмурившись, произнесла Ким Юджин. Нет, вообще парень смышленый и схватывает на лету, задумчиво произнесла актриса. Одно свидание у него вообще получилось очень интересным. Ресторан на крыше небоскреба? С прищуром спросила певица. Откуда у него деньги на такое? Усмехнулась Мун Хёна. Он еще школьник, но выкрутился он интереснее. Друг у него есть, цветами увлекается. Ну, когда букеты собирают. Так, кивнула девушка. Ну, а само свидание, прям романтика. Девушка задумчиво взглянула на тортик и произнесла. Вечером мало кто катается на прогулочных катерах, да и холодно уже. Я так поняла, он договорился насчет чая и теплых пледов, и мы поздно вечером вдвоем катались на этом катере. Разговаривали много. Ким Юджин подалась вперед и заглянула в глаза девушки. «Хёна, у тебя проблемы». «Что? А чем ты?» Смутилась актриса. «Ты втюрилась, влипла, влюбилась». «Что? Что за чушь ты несешь?» Отпрянула назад Мун Хёна. «Этого не может быть. Ты вообще его не видела, а он высокий, стройный, крайне аккуратный, местами педантичный, культурный и, судя по тому, что я от тебя слышала, не лишен чувства романтики. Причем тут это, он ведь, Хёна, последние три раза это были именно такие парни», наклонила голову Ким Юджин. «Нет, просто это совпадение, да и, послушай, мы уже давно дружим, настолько давно, что у нас с тобой не осталось друзей с такой работой. И вот сейчас твоя лучшая и, возможно, единственная подруга говорит тебе, ты влипла в этого. Как его, кстати, зовут?» «Йонг», буркнула актриса. «Влипла ты в него, подруга», вздохнула певица. «Слушай, он еще школьник, не неси чушь». «Школьник, ну, тогда крепись», пожала плечами Ким Юджин. «Скорее всего тебя посадят». «Что? Бред, это просто бред и полная чушь. Кто он и кто я?» «Ли Унго», подперев щеку рукой, произнесла подруга. «Ну, да, он грузчиком был, культурный, но он был накачанный. Сенори, ну и что, курьеров симпатичных не бывает? Если бы ты просто с ними спала, то я бы и слова не сказала, но ты же в них по уши влипала», покачала головой певица. «И если ты думаешь, что тогда ты выглядела по-другому, нет, точь в точь». «Так, стоп», откинулась на спинку девушка. «Все, я не влюбилась, я не сохну, у меня все хорошо, просто забавный парнишка». Тема закрыта. Ким Юджин взяла палочки, пододвинула к себе пиалу с соевым соусом и ухватила первый ролл. «Как скажешь, подруга, как скажешь». Мун Хёна уже привычно натянула капюшон поглубже, поправила маску и прошла в торговый центр. Привычные витрины со сладостями, магазины с элитными сумочками, бутики, электроника. Девушка прошла мимо витрин, уже привычно разглядывая людей вокруг, и вышла к небольшому фонтану, где располагались лавочки. Выбрав себе пустую, девушка уселась на нее и задумчиво уставилась на вход, куда проходили люди. Взрослые одиночки, быстро шагающие по своим делам, молодые подростки с шумом, гамом и веселым искренним смехом. Рядом идут люди, и по сумкам можно было понять, какого они достатка. Для этого было достаточно взглянуть на надписи на пакетах и то, из чего они были сделаны. Девушка слегка прикрыла глаза, прислушалась к смеху, разговорам, легкой музыке, после чего глубоко вздохнула и едва слышно прошептала: «Звуки города». Она раскинула руки на спинку, растеклась и попыталась расслабиться, вытянув ноги и подняв голову к прозрачному потолку. Минута, вторая, но вместо спокойствия и умиротворения она начала хмурить брови. В итоге, девушка открыла глаза, опустила взгляд на вход и недовольно буркнула. «Ничего я не втюрилась, тоже мне эксперт». Девушка сидела на скамейке с хмурым выражением лица и пялилась на вход. Пару минут, бездумно смотря на вращающиеся двери, Мун Хёна достала телефон и недовольно буркнула. «Вот захочу и пойду с кем-нибудь куда-нибудь». Актриса открыла список контактов, вытянула руку и, зажмурившись, пролистнула его, ткнув наугад. Открыв глаза, она успела произнести: «Вот с тобой я и». Замерев на полуслове, она уставилась на контакте Йонг. «Ну, нет, нет», расстроенно произнесла она и спрятала телефон. Резко встав, она направилась к выходу, но тут в кармане завибрировал телефон. Достав его, она с улыбкой уставилась на вызов от Йонга. Тут же себя одернув, она встряхнула головой и приняла вызов. «Алло, да, ну, в принципе можно, да, во сколько, хорошо, я буду». Завершив вызов, она уже убрала телефон и направилась к выходу, но тут же резко остановилась. Плечи опустились, руки выпали из карманов толстовки, и она расстроенным тоном произнесла: «Ну, не е-е-ед, нет, не может быть». Глава 5. Пак шел рядом с Мун Хёна, сложив руки за спиной. Девушка и парень спокойно прогуливались по парку, спокойно разговаривая. «Ну, Гису, конечно, странный, но к моему удивлению, он умудряется решать совершенно нетривиальные задачи», произнес Пак. «Это какие, например?» «Про школу и наш спор с учителями я тебе рассказывал», пожал плечами Йонг. «Да, но при чем тут ты?» «При том, что...» Тут Пак задумчиво поджал губы, пару секунд подумал и произнес: «Мы с отцом много разговаривали на эту тему, про Гису, нет, про восприятие окружающего. Вот смотри», парень указал на фургончик с мороженым. «Что это, по-твоему?» «Фургончик с мороженым», пожала плечами девушка. «А я вижу малый бизнес со своими проблемами и возможностями. Мороженое любит холод, значит, нужно оборудование, а оно потребляет энергию. Ты тут столбы видишь? Нет. Значит, вагончик автономный. От него не слышно звука генератора, а это значит, что он с аккумуляторами. Это накладно, и я не представляю количество аккумуляторов, которое необходимо для целого дня работы», произнес Пак задумчиво. «Второй момент – это сезонный бизнес. Ну, почему же? Мороженое зимой тоже едят». Тут парочка как раз обошла ларек, и Пак спокойно указал на закрытые ставни вагончика. «Едят, но не на улице», хмыкнул он. «Это я еще не говорю про мелкие шероховатости с этим бизнесом. Работники, ассортимент, место. А ты бы как сделал, чтобы оно работало?» Поджав губы, спросила Мун Хёна и взглянула на руку Йонга. «Ну, я бы не вписался в этот бизнес», пожал плечами парень. «Слишком много переменных. И слишком много, скажем так, нет стабильности. Мне кажется очень глупым, когда бизнес зависит от погоды. Нет, а если бы все же тебе бы вручили это и, скажем, сказали: покажи, что можешь». Йонг остановился, упер руки в бока и задумчиво огляделся. «Во-первых, переместить этот ларек из глубины парка ближе ко входу, к проходной улице. Зачем? Проходимость больше. Я бы вообще поставил его у входа, допустим. Затем полностью поменял формат этого ларька. В смысле? Ну, вот смотри, если продавать не мороженое, а другой продукт, пусть будет хот-доги, все сразу становятся по-другому. Так, но в жару мороженое будет продаваться лучше? Нет, да, но тут можно совместить. Сделать фургончик, пусть будет лед и пламя. Делим фургончик косой чертой, половина изображает лед, вторая огонь. Продаем очень острые горячие хот-доги и бургеры, а также мороженое с ментоловым сиропом, как основной вид. Сюда добавляем пряный безалкогольный глинтвейн и горячий кофе. Получаем неплохую схему, которая подойдет для любой погоды». Мун Хёна удивленно осмотрела Пака, затем покрутилась вокруг. «Ну, как бы, да, и смысла большого держать работника тут целый день нет. Тут больше подходит формат выходного дня и вечерней работы», кивнул своим мыслям Пак и повернулся к актрисе. «Ты это где-то видел?» «Нет, только что придумал», пожал плечами Пак. «Видишь проблемы, решаешь в меру своих сил. Впечатляет», задумчиво произнесла актриса и кивнула в сторону дорожки. «На той стороне парка есть уютная кафешка. Посидим, погреемся?» «Да, вполне», кивнул Пак и вздрогнул, когда Мун Хёна подошла к нему и взяла за руку. «Ты чего?» с усмешкой спросила она. «Да, нет, просто», смутился Йонг. «Что, ты собираешься встречаться с девушкой, с прищуром произнесла актриса. «Вы будете ходить за руку, разве нет? Ну, наверное», быстро взял себя в руки Пак. «Ну, вот, считай это тренировкой», с усмешкой произнесла Мун Хёна и потянула за собой парня. «Кстати, а если бы ты сейчас открывал бизнес с нуля, что бы открыл? Ну, допустим, у тебя на руках было бы 100 миллионов вон, я бы вклад открыл», хмыкнул Йонг. «Если хорошенько покопаться, то можно найти вполне выгодные условия, ну, или фонды на бирже с регулярными выплатами. А бизнес, если мы говорим о прибыли, то бизнес – это крайне рискованно в любом случае», – ответил Йонг, ощущая, как начинает краснеть. Ки Саран прошел регистрацию на посадку самолета из Сеула во Франкфурт. Бросив взгляд на свой билет в эконом-классе, он сперва скривился, но потом спустя мгновение его лицо разгладилось, а чуть позже он и вовсе начал улыбаться. Кинокритик остался доволен тем, что все-таки наконец-то решился на это. Мысли о том, чтобы просто все бросить и сбежать из страны, посещали его уже давно. Но если раньше подобное казалось ему лишь пределом мечтаний, то сейчас вот он уже находится в аэропорту и держит в руках свой билет, ожидая подачи самолета. Ну а что касается его долгов, он всегда считал, что на самом деле никому ничего не должен. Так что это проблемы тех, кто ждет от него денег, а не его. Ки Саран, продолжая улыбаться, направился к общему табло, чтобы посмотреть, на каком направлении будет проходить посадка. Пройдя вперед, он словно бы почувствовал на себе чужой взгляд. Быстро осмотревшись, ему показалось, что мужчина, который сидел справа на скамейке и увлеченно читал какую-то газету, мгновение назад смотрел именно на него. «Да», на выдохе произнес кинокритик и покачал головой. «Чего только не почудится. Пора уже прекращать накручивать себя». Ки Саран пошел дальше по коридору и боковым зрением заметил странного человека, который ему показался знакомым. Кинокритик остановился и на пару секунд замер, предчувствуя неладное. На его душе стало как-то тревожно и тяжело. Он сделал глубокий вдох, развернулся, а потом выдохнул. Позади стояла вообще незнакомая женщина и разговаривала с кем-то по телефону. «Так, блин», – пробормотал Ки Саран, – «это уже не смешно. Я так себя до могилы доведу, я же не в кино каком-то». Кинокритик развернулся и собрался продолжить движение, как вдруг неожиданно уперся в высокого, широкоплечего мужчину. Ки Саран собирался выругаться, но встретившись с незнакомцем взглядами, весь его запал застрял где-то у него в глотке. Здоровяк выглядел слишком довольным, его лицо искажала кривая усмешка, а взгляд был, как у хищника, который наблюдает за своей добычей в предвкушении сытного ужина. «Я простите», неуверенно проговорил Ки Саран и попытался обойти мужика, но тот сделал шаг в сторону и снова перекрыл дорогу кинокритику. Протянул недоумевающий Ки Саран. «Мы знакомы, я могу вам чем-то помочь?» «Да», «Нет», с басом произнес незнакомец, отвечая на оба вопроса. «Далеко собрался? Что? Это вас никак не касается. И вообще», кинокритик попытался выглядеть поувереннее, но он машинально сглотнул, чуть вжал голову в плечи и принялся осматриваться по сторонам. Как назло, вокруг было очень мало людей, но он уже думал о том, что если закричать, его точно кто-нибудь да услышит. «Я мне пора на рейс», попытался обмануть он, хотя до самолета было еще несколько часов. «Подождешь», грубо произнес мужчина и уже на этот раз рукой остановил его. «Да что вы себе позволяете?» — вскрикнул кинокритик и попытался отодвинуть руку мужчину. Однако у него ничего не получилось. Тот оказался невероятно крепким даже для своих размеров. «Я, вы хоть знаете, кто я такой? Если вы сейчас же не отстанете от меня, вас ждут колоссальные проблемы». «Конечно, я знаю, кто ты», — приблизившись, проговорил мужик. «И ты знаешь, кто я, точнее от кого. Знаешь ведь, но всячески не хочешь этого признавать. Я что? Я же говорю, вы меня спутали с кем-то. Неудачная попытка. Попробуй еще раз. Но после каждого промаха я буду ломать тебе один палец. Ты готов? Что?» Вот теперь Ки Саран не на шутку разволновался. Он попытался брыкаться, чтобы освободиться и убежать, но когда мужик взял его руку и обхватил один палец, он тут же затараторил. «Стой, зубочистка. Ты от зубочистки. Я правда, да. Ты от него. Точно. Я видел тебя как-то раз в его казино. Хах, вот и славно», — довольно улыбнулся здоровяк. В этот момент за спиной кинокритика появилось еще двое мужчин, но это было вовсе не его спасением. Подошедшие люди также оказались бандитами, которые просто перекрыли ему все пути отступления. «И раз уж мы разобрались в этом, продолжил говорить здоровяк, то теперь ты должен был понять, что это у тебя проблемы. Понимаешь ведь, нет, я же, а что я сделал? Попытался сыграть на дурочка Кисаран. Я ведь ничем не мог обидеть зубочистку. Хаем, обидеть? Мы дети малые, что ли? Пойдем-ка, он сам с тобой хочет поговорить. Погодите, куда пойдем? У меня рейс. Практически прокричал кинокритик. Твой рейс отменяется. А если ты не прекратишь визжать, как сучка, то мы тебя отправим на другой рейс изучать подводные воды. Вы не можете. Вас за это. Погодите. Мужик, взяв под руку кинокритика, просто поволок его куда-то в сторону. Но при этом они не шли на выход из аэропорта. Они двигались в противоположном направлении. Я это уже миллион раз слышал. Заткнись лучше. Пробасил бандит и сильнее сдавил руку Кисарана, отчего тот скривился и начал писклявить. Я сам, можно я сам пойду? Нет, у тебя была возможность. Спустя несколько минут кинокритик понял, что они идут по направлению к VIP-залу ожидания. Подойдя к двери в отдельное помещение, он остановился, после чего его подтолкнули в спину. Оказавшись в относительно небольшом, но все же просторном помещении, Кисаран облегченно выдохнул, понимая, что при свидетелях ему не причинят вреда. Внутри сидели люди, человек 7. Кто-то читал журнал, кто-то сидел в телефоне, кто-то пил кофе и разговаривал друг с другом. Однако его радость очень быстро сменилась на отчаяние, ведь ему понадобилось всего несколько секунд для того, чтобы понять, что все здесь присутствующие люди служат зубочистке. Каждый из них отвлекся от своего дела и, не скрывая своей враждебности, молча осмотрел кинокритика. Только лишь один человек смотрел на него с неким безразличием. Это был сам зубочистка. Он стоял у противоположной стены, крутил колоду карт в руках, покусывал в зубах зубочистку и с легкой улыбкой на лице разглядывал кинокритика. Кисаран сглотнул, сделал глубокий вдох и на несколько секунд прикрыл глаза. Я не собирался убегать. Спустя недолгую, но очень напряженную паузу первым заговорил кинокритик. Он понимал, что дело пахнет жареным. Если уж сам зубочистка прибыл сюда и поймал его с поличным. Да, а куда тогда ты намылился, взяв билет, да еще и в один конец? Ну я просто хотел отдохнуть немного, переосмыслить все, свою жизнь, а потом вернулся бы, и сразу отдал бы весь долг, честно. Хаем, странно, мне вот интересно, где ты собрался работать в... Зубочистка кивнул на него и выжидающе помолчал, чтобы тот подсказал. В Франкфурте. Во Франкфурте, повторил бандит. У тебя там есть кто-то? Нет, я. Но там красиво, да? Ну так, а чего ты именно туда решил? С улыбкой уточнил зубочистка. Я думаю, есть места и получше, чтобы прятаться. Я не ну как. Кинокритик выдохнул и опустил глаза. Я не собирался убегать. Хватит, сквозь зубы прошипел бандит. Ты знаешь, что я делаю с такими людьми, которые собирались кинуть меня на бабки? Знаешь, ГХМ, я скажу тебе так, люди из-за куда более меньшие суммы исчезали. Понимаешь, о чем я? Понимаю. И что ты предлагаешь? Я все верну, в полном объеме. Я, у меня дом есть, я его выставлю на продажу. ХМ, может, этого и хватило бы, еще вчера, но не сегодня, проговорил зубочистка и начал приближаться к кинокритику. Тот машинально попятился назад, но уперся спиной в здоровяка, который привел его сюда. «Послушай, давай на чистоту. Мне очень не хочется терять свое время», — продолжил говорить глава бандитов. «Я бы избавился от тебя, да и дело с концом. Мне действительно было бы так проще. Веришь?» «Да-да», — пискнул Кисаран. «Но скажем так, за тебя попросил один юноша. Чанан, слышал о нем?» «Да-да, кажется, точно, вспомнил. Он приходил ко мне, точно, да. Приходил и говорил, что договорился». Принялся тараторить он. «Ага, договорился. Но это было до того, как ты решил кинуть меня. Я не...» «Заткнись и слушай сюда, неблагодарная тварь», — рыкнул бандит. «Ты отдашь мне весь долг, разом, и те 100 миллионов, которые я собирался простить тебе. В общем, радуйся, что я не умножил эту сумму». «Понял, я все верну». «Конечно, вернешь. Что касается того паренька, выполнишь его просьбу, ведь только благодаря ему ты еще не кормишь рыб». «Понял», — снова повторил Кисаран. «И последнее. Да, это тебе как напоминание. Обычно я не делаю подобных предупреждений, а сразу действую более кардинально. Но у тебя особый случай. Не профукай свой шанс. Второго такого больше не будет». «Что? Какое напоминание?» — не понял кинокритик. «Это...» — бандит схватил кисть кинокритика и сжал ее. Во второй руке он держал зубочистку. Мгновение, а потом по всему помещению раздался истошный вопль, который тут же был приглушен тяжелым ударом в челюсть. «А какой в этом смысл?» – проговорил ученик школы дайвингу, обращаясь к старости второго класса. «Мы из одной кофейни пришли посидеть в другую». «Ну да», – спокойно ответил ему одноклассник. «Это же для смены обстановки. Там была только учеба, чтоб никто не отвлекался лишний раз. А вот здесь мы уже можем отдохнуть и поболтать. Кто хотел, уже ушел домой. А ты чего здесь?» «Ну я это тоже решил с остальными. Думал, домой еще рано все равно. Да и кружков у нас же тут нет никаких. Можно сказать, что это вместо». «Ну вот видишь», — улыбнулся староста. «Кто захочет, может продолжить учиться. Или просто посидим поболтаем. Почему бы и нет?» «Ну да», — протянул Сон Чувон, вмешавшись в разговор. «Я так понял, что немногие вообще домой хотят уходить так рано, а ведь раньше все побыстрее хотели свалить со школы», — заговорил третий ученик. «Я тоже подумала, что это как-то странно даже», — добавила девушка, которая вошла в кофейню последняя и положила сумку на соседнюю скамейку. «Думаю, ученики сплочаются. Людям нравится не просто проводить время вместе, а осознавать, что все мы делаем какое-то общее дело. А если представить еще, что это все-таки доброе и справедливое дело, тогда энтузиазм возрастает в несколько раз». «Хм, наверное, ты прав», — задумавшись, проговорил староста. «Ну так что, может быть, игру какую-нибудь придумаем, раз у нас сейчас не учеба, будем считать это кружком. Кружок настольных игр, настолки, кто за?» — спросил староста. «Ютнари», — предложил Сон Чувон традиционную корейскую настольную игру. «О, я с удовольствием», — подхватила девушка. «А я бы поиграла во что-нибудь новое, набирающее популярность. Предлагайте, потом проголосуем. Если вдруг не сможем определиться, тогда остановимся на ютнере», — поставил точку староста. «О, круто! Слушайте, ребят», — снова заговорила девушка и замолчала, задумавшись о чем-то. Одноклассники посмотрели на нее, после чего один из них начал трясти ее за плечо. «Эй, ты чего, зависла? А, что ты хотела сказать-то? Игру какую-то вспомнила? А, нет, я тут подумала, а сколько мы вот так будем прогуливать школу?» «Прогуливать?» — удивленно произнес парнишка. «Никто ничего не прогуливает. Мы просто... просто мы сменили место обучения», — улыбнулся Сон Чувон. «Вот, правильно», — подхватил парень. «Какая разница, где учиться? Главное, результат. Нет, я все это понимаю и поддерживаю всех. Просто а что будет, когда все это вскроется? Не влетит ли нам? А нам-то за что? Они сами виноваты. Эти чиновники или кто там принимает всякие идиотские решения. Нечего было просто так без причины увольнять нашего директора». «Ну да», — задумчиво кивнула девушка. «Да и вообще, пускай они боятся, а не мы. Мы все правильно делаем. Главное — сплоченно. Если мы будем держаться вместе, тогда нам ничего не страшно. Да я уверен, мы хоть сейчас экзамены сдадим». «Тоже верно», — добавил староста. «Хотя с экзаменами ты погорячился, но когда вообще было такое, чтоб ученики настолько дружные были? Вы вообще помните, чтоб у нас булили кого-то в последнее время? Неа, а в других школах это постоянно происходит». «Ага, а ведь у нас в последний раз все булили Гису», — произнес кто-то, и после этого возникла гробовая тишина. «Странно, а почему? Фиг знает, он раньше другим был, вроде бы. Я вообще не помню, каким он был раньше», — вмешалась девушка. «Слишком уж он неприметным был и странным. Он и сейчас такой», — хохотнул кто-то. «Неприметный и странный, только его решения заставляют задуматься или даже восхищаться». «Это да», — снова произнесла девушка и перевела тему. «А что если мне кажется, что нынешний директор скрывает и заминает то, что мы не посещаем школу?» «Я тоже так подумал», — ответил Сон Чувон, — «иначе бы уже поднялся шум, но ничего подобного не происходит. И что теперь, есть вообще смысл в том, что мы делаем? Может быть, это все зря?» «Не думаю», — улыбнулся Сон Чувон. «Скорее всего, мы просто не видим всей картины». «Ты это о чем? Какой картины?» — уточнил староста. «Хига объявил войну, вы не забыли об этом?» «Ну да, вот мы и занимаемся операцией партизан. Разве нет? Это все верно. Но вы действительно думаете, что на этом все?» В кофейне снова возникла тишина. Некоторые ученики переглянулись, после чего девушка снова заговорила. «Ты думаешь, скоро что-то произойдет? Грядет буря», — вставил кто-то просто так для атмосферности. «Не знаю насчет бури», — ответил Сон Чувон, — «но я уверен, что Гису что-то придумает. скорее всего, уже давно все придумал и продумал. Хаем, я думаю, что нам надо просто довериться ему и продолжать выполнять свою роль. Подтянутый широкоплечий мужчина с очками в тонкой золотой оправе вошел в кабинет и оглядел присутствующих, сидевших за столом. Собравшихся было немного, однако каждый представлял свою партию или круг интересов Чебалей. На лицах всех присутствующих можно было прочитать напряжение, за исключением одного персонажа. Бо Рамсон сидел, откинувшись в кресле, с сигаретой в руках, нога на ногу, легкая скука на лице. Перед ним лежала небольшая карманная пепельница, в которой уже виднелся один окурок. Тот факт, что большинство присутствующих были некурящими, его не волновал. «Господа», — прошел мужчина к своему месту, — «рад вас здесь видеть, а также рад, что мы пришли к некоему компромиссу». Присутствующие поднялись, и по залу прошла легкая слитная фраза. «Да, господин премьер-министр». Последним, кто поднялся, был Дикий Топор. Это не укрылось от взгляда главы правительства, после чего он хмыкнул и кивнул стоявшему рядом молодому парнишке с папкой в руках. Тот подошел к нему и протянул документы. «Итак», — произнес мужчина, открыв папку и осмотрел лица присутствующих. «Сегодня мы с вами должны разделить должности в Министерстве энергетики, Министерстве торговли и отдельные ключевые должности в экономическом блоке». Несмотря на то, что за столом находилось не больше полутора десятков человек, за спинами стояли младшие представители важных политических фигур. У каждого с собой было по три, а чаще по четыре сопровождающих. Единственным, за чьей спиной было пустое место, Бо Рамсон. Однако взгляд премьер-министра зацепился за министра образования. Мужчина сидел и удивленно пялился в его сторону. «Югайбентхэ, у вас проблемы?» «Что? Нет, простите», — смутился мужчина и растерянно пробежался взглядом по сидящим за столом. Никто из них не выдал удивления. Взгляд чиновника вернулся к секретарю, что подал папку премьер-министру. Югайбентхэ был готов поставить что угодно на то, что именно этот парень приходил в его кабинет и оставил монету на столе для подчиненного. Мысли министра рванули вперед. Школа, чей-то продуманный намек на вмешательство, подчиненный, что влез не в свое дело, Чебали, а теперь. Молодой парень тем временем с каменным выражением лица прошел по краю зала и встал за спиной Дикого Топора, словно бы отмечая свою принадлежность и связи. «Итак, господа», — опустил взгляд на документ глава правительства, — «помимо должностей, мы с вами должны обсудить спорные моменты в бюджете на следующий год». Мужчина поднял взгляд от папки. «Сразу всех предупрежу, военная составляющая и социальное обсуждению не подлежит». Югайбентхэ задумчиво перевел взгляд на Гису, что стоял за спиной Топора, и, скинув маску безразличия, начал довольно улыбаться. «Ну, и последний вопрос. Причина смещения директора школы дайвигу. Кто причастен к этому, и сколько за это заплатили?» Прочитал последний вопрос премьер-министр, снял очки и, помассировав переносицу, взглянул на министра образования. Тот огромными перепуганными глазами взглянул на Хигая. Парень улыбался до ушей и показывал ему большой палец. Затем он взглянул на хмурого премьер-министра. «Господин Югайбентхэ, у меня два вопроса. Первый. Вы действительно сместили директора дайвигу? Ну-у-у. И второй. Какого черта мы здесь должны это обсуждать?» Глава 6. Метелка стояла за плитой и готовила блинчики. Женщина примерила свой старый фартук и усмехнулась, увидев на нем рисунок девочки-лисички из аниме. «Кажется, этот фартук выбирала Минсу», — тихо произнесла она. Метелка поддела блинчик и ловко перевернула его на сковороде. В этот момент к ней спустилась Минск, и, принюхавшись, слегка замерла. «Проголодалась?» — с улыбкой произнесла Метелка. «Да, но куда-то собралась», — заметив на ней теплый свитер, произнесла женщина. «Ага, я хотела немного прогуляться. Голова что-то разболелась». «Хорошо, только не задерживайся, а то еда остынет». «Поняла». Минсу подошла к прихожей и собиралась уже надеть на себя плащ, но в последний момент мама к ней снова обратилась. «Ах да, послушай, чуть не забыла», — проговорила Метелка. «Что?» «Недавно мой знакомый еще раз ездил в наш старый дом за вещами, и он оттуда привез кое-что, что принадлежит тебе». Метелка замолчала, а Минсу в этот момент моментально покрылась потом. Она замерла и некоторое время решила не оборачиваться, чтобы не выдать свое выражение лица. Девушка до последнего надеялась, что там не осталось ничего такого, и Гису забрал и спрятал все необходимое. «Мне кажется, тебе это было нужно. По крайней мере, раньше я постоянно видела тебя читающей». «Тут у Минсу отлегло. Она облегченно выдохнула и развернулась. «Что там такое? Вот, посмотри, это какие-то комиксы». Она взяла в руку и слегка потрясла увесистую книжку. «Манга, мам», натянув улыбку, ответила она. «Ага, манга. Слушай, а это что сейчас модно про каких-то сантехников писать? Или что это такое? Слесарь? Нет, это очень редкое. Еле нашла, недавно. Вот, значит, я не прогадала». Тоже улыбнулась метелка. «Будешь забирать?» «Да, спасибо». Минсу подошла, взяла в руки мангу и несколько секунд постояла, разглядывая обложку. После чего она улыбнулась и направилась обратно к себе в комнату. «Так ты не пойдешь гулять?» — уточнила мама, слегка задрав одну бровь. «Неа, я передумала. Что-то мне почитать захотелось», — ответила девушка. «Ну, хорошо, тогда я тебя позову, как еда будет готова». «Поняла». Минсу быстро поднялась к себе в комнату, а метелка продолжила стоять у плиты и почувствовала запах гари. «Вот блин», — заболталась. Она взялась за ручку сковороды, чтобы было удобнее поддеть блинчик. В этот момент ее телефон завибрировал, и заиграла еле слышная мелодия, которую она ставила, когда находилась дома. Метелка поняла, что это по работе. «Черт, как всегда все очень вовремя происходит». Женщина подбросила блин в воздух, и тот приземлился ровно на тарелку. После этого она взяла телефон, на котором высветилось сообщение. Разблокировав его, она лишь хмыкнула. Несколько секунд она всматривалась в фотографию, которую ей только что прислали. «Все-таки пробрался», – прошептала метелка, рассматривая Гису на той самой конференции. «Ну что ж, молодец», – удивил. «С огромным трудом, но ей удалось пропихнуть туда своего человека, чтобы быть в курсе всех последних событий. Что интересно, там же находился топор, который, видимо, тоже оказался на конференции не просто так, и Гису, который стоял за его спиной и довольно улыбился, словно бы позировал на фотокамеру. Вот же хах, она усмехнулась и поджала губы. Партизан, блин, да ну не. Пак прошел из одного конца комнаты в другой, остановился, постоял 2 секунды, после чего развернулся и снова направился в противоположный конец комнаты, продолжая еле слышно рассуждать, кто я и кто она. Парень покосился на место, где находился его тайник, после чего снова продолжил расхаживать, измеряя комнату шагами. Сколько у нее фанатов, поклонников, она же всемирно, ну, по крайней мере, в Корее она точно суперзвезда. А я кто? Сын Чебаля, ХМ. Пак подошел к окну, посмотрел на улицу, после чего снова покосился на свой тайник. Да и о чем я вообще думаю? С чего я вообще взял, что у нас могло бы что-то получиться? Все-таки она актриса, красивая, уверенная в себе. Да она любого могла бы заполучить, если бы хотела. А значит, не хочет. Ну да, парень сел на кровати и уставился в стену. Да и в конце концов я вообще-то дракон. Это он произнес чуть громче, чем рассчитывал, и моментально замолчал, вслушиваясь в окружение. Ерунда короче. Несколько секунд Пак продолжал смотреть в стену, после чего поднялся и подошел к своему тайнику. Ну да, дракон ведь. Убрав ложное дно, он достал одну из коробочек со своим сокровищем. Причем даже не посмотрел, кому это принадлежало. Парень натянул трусики на голову, сделал глубокий вдох для того, чтобы его внутренний дракон расправил крылья и приготовился рычать. Поднял и развел руки в стороны. Приготовился. И вот, он уже должен был пробудиться. Но в самый последний момент он замер. Замер и словно бы паник. Пак опустил руки и голову, уставившись себе под ноги. «Что-то не то, не чувствую жара», — произнес он и снова тяжело вздохнул. «Хрень какая-то». Парень осмотрел свою комнату, словно бы что-то изменилось. Будто он не узнавал свою пещеру. Или изменения были в другом. Йонг с поникшим видом сел на пол и продолжил смотреть куда-то в пустоту. «Да ну не так не бывает», — прошептал он, стянув трусики со своей головы. Парень снова бросил взгляд на свою коллекцию и подумал о том, что ведь где-то там находятся трусики Мун Хёна, которые ему когда-то Гису отдал. Пак сглотнул, и в этот момент, при мыслях об актрисе, в его груди что-то колыхнулось. Испытав странные чувства, парень слегка смутился и с пересохшим горлом произнес: «Так не бывает». Чан задумчиво оглядел стол и спросил: «Почему ты не попросил маму сделать тебе сэндвичи?» «Потому что меня это успокаивает», — спокойно произнес Гису и положил на доску ветчину. «Рассказывай, как у тебя дела? Что с Хигой Рис?» «Нормально», — пожал плечами Ан, придвинув стул к столу. «Я, признаться, думал, что с теплицами не выгорит». «Мммм, почему?» — спросил Гису, аккуратно и тонко нарезая ветчину. «Конструкция, пожал плечами друг. Не верил я в отопление каркаса, обтянутого пленкой. Гесу поднял тонкий ломтик ветчины, взглянул через него на свет и произнес: «А в итоге? Ну, там, в общем, смысл моих расчетов был прост. Пленочная конструкция будет быстро остывать, а значит, и отапливать ее придется тоже гораздо чаще, и затраты на отопление растений просто-напросто съедят прибыль». И Сок Джишин кое-что предложил, задумчиво произнес Чан: «Если вкратце, то мы наняли экскаватор и углубили несколько теплиц. Получается, стены теперь у них из земли и только крыша из пленки. Глубоко? Нет, буквально метр, но это дало эффект. Погоди, получается, вы перестроили все теплицы?» — отложил в сторону нарезанный бекон Гесу. «Нет, буквально 3 штуки, остальные оставили как есть, но суть не в этом. Суть в том, что обычные теплицы по факту не дают прибыль. Хорошо, если не убыточны. А вот заглубленные теплицы как раз и выдают прибыль, которой мы и оплачиваем зарплаты работников. И что думаешь по этому поводу?» «Думаю, что надо в этой теме глубоко копаться». Ан сложил руки на груди и задумчиво уставился на соленые огурчики, которые Хигай принялся нарезать. «Дело в том, что земля осыпается. Дождей зимой очень много, и все это подмывает. По факту последующей осени надо все переделывать. То, что сделано сейчас, халтура чистой воды, но даже так это действительно дает прибыль». «Угу, а план по перестройке когда будет, и сколько это будет стоить?» «Если строить капитальные теплицы, то это, скажем так, дорого и окупить не скоро. Лет 10 точно. Не так и плохо», — хмыкнул Гесу. «В сельском хозяйстве вообще все очень медленно. Да, но, я не знаю, откуда взять еще денег. У нас и так все впритык, а это 100% бетон, стекло, освещение. Все это очень дорого выходит». «Понимаю», — кивнул Гесу. «Сделай пока план по строительству зимних». «Нет, погоди. Пусть будет всесезонных теплиц, чтобы в них у нас могло расти что-то круглогодично. Гидропоника?» — сморщился Чан. «Если это единственный вариант, то придется рассмотреть и его». Хигай закинул в рот кусочек огурчика и кивнул своим мыслям. Отложив в тарелку нарезанные огурчики, парень взялся за салат. «Что с кафе?» «Как ни странно, вот с кофейней вообще никаких проблем», — пожал плечами Чан. «Там всем заправляет Шимчихи и неплохо справляется. Поначалу ей было трудно подобрать баристу, но сейчас у нее есть сменщик, и она хотя бы днем может заниматься своими делами. Кофе, на мой вкус, немного терпковатый. Она говорит, что это сорт такой. Я нашел кондитерскую, где делают в стилистике капибара, ну и сами капибары. Не болеют?» «Нет, поначалу пришлось развесить объявление, что кормить капибара кондитеркой нельзя. Были прецеденты, но в общем, крайне беспроблемные и флегматичные создания». «Хорошо», — кивнул Гесу, взял тостовый хлеб и банку с соусом, приготовленным лично. «Что с шоу? Пока все ровно и по нарастающей. Отрицательной динамики нет, что в просмотрах, что в желающих поучаствовать. Однако начинает беспокоить настойчивость, с которой менеджеры пытаются выкупить ответы». «МММ», — облизнул палец с соусом Гесу и взглянул на Ана. «В смысле? Слушай, что за соус? Выглядит как майонез». «А это он и есть, только я туда чеснока раздавил знатно», — пожал плечами парень. «А в банку ты его зачем переложил?» «Ну, из миски, где я его готовил, намазывать его можно, но вот места она занимает слишком много». «Ты сам его сделал?» «Ну, да. А что? И вообще не уходи с темы. Кто и что пытается выкупить?» «Ну, среди звезд и особенно бизнесменов пошла мода, вроде как, у нас снятся. Как бы проверка на вшивость», — усмехнулся Чан. «Даже политик один нарисовался, но пока обсуждаем, как и когда». «Так и?» — спросил Гесу, равномерно смазывая хлеб самодельным чесночным майонезом. «В общем, все почему-то думают, что ответы даются заранее за определенную плату. Причем если ты не платишь, то тебе подсовывают вопросы посложнее. В грязь лицом ударить никто не хочет, поэтому все и пытаются купить. Причем им раз 10 надо сказать, что мы вообще не продаем ответы на вопросы, прежде чем до них доходит. Надо найти людей или назначить кого-то на вопросы, как бы это все у нас не вышло из-под контроля». «Это как?» — нахмурился Чан. «Когда кто-то из персонала начнет толкать вопросы по-тихому, поймешь. А пока из-за того, что каждый что-нибудь подкидывает и дополняет, спроса низкого нет. Пора организовывать этот момент». «Понял», — начал кивать Анны, достал небольшой блокнот с ручкой, куда начал записывать. «Так, а с сериалом у нас что? Ты договорился насчет актера?» Гесу выложил 2 десятка кусков тостового хлеба, намазанного майонезом, и принялся раскладывать на нем сыр. Тут, помнишь, я тебе рассказывал наш уговор с менеджером того актера, премия «Актер года», кивнул Гису. Так вот, я разведал ситуацию с этими кинокритиками. Это я тоже слышал, кивнул Гису и принялся выкладывать бекон с солеными огурчиками. Дальше, я смог копнуть поглубже и помог одному кинокритику, с гордостью начал Чан. Смог выяснить, что у него дома скандал, и дело идет к разводу. Он в пьяном виде общался с девушкой, которая утащила его в номер. Измена, девушка всем раструбила, что да, но по факту, нет. Он был в стельку пьяный, и там ничего не было. Откуда информация? От самой девушки. Там дурочка редкостная. Ради амбиций, причем спорных, чуть семью не развалила. Кое-как разрулил с этим всем. Кинокритик дал слово, что проголосует за нашего актера. Так, кивнул Гису, подошел к шкафчику и вытащил оттуда красный пузырек. Со вторым кинокритиком вышло по-другому. Он сразу назвал астрономическую сумму. Я про него пытался узнать и выяснил, что он редкостный картежник. Да и не только карты. Он в принципе не может остановиться, стоит ему попасть в казино. Оттуда и запросы с кучей долгов. Зубочистка? Да, в общем, я договорился, что зубочистка простит ему часть долгов, а тот проголосует за нашего актера. Так просто? Ну, не совсем. Там еще выяснилось, что этот перец решил сорвать куш и уехать из страны. Я зубочистке сообщил. Недавно звонил, сказал, что вопрос решен. Хорошо, Гису открыл пузырек и начал наливать темно-красный, почти черный густой соус в каждый сэндвич. Вопрос один, но по сути их два. Что нам это стоило? Я не верю, что та дурочка просто так призналась, и тем более не верю, что зубочистка напряг кинокритика просто так. Еще и часть долга простил. С девушкой получилось все. Я объяснил ей, что мы снимаем сериал, и у нас нет актеров второго плана. Я как бы пообещал взять ее на роль. Без просмотра, без понимания, насколько она серьезная актриса, хмуро взглянул на Чана Хигай. Ну, как бы получается, да. Ладно, с зубочисткой что решил? Роль первого плана, мужская, она за ним. Он постарается продать эту возможность какому-нибудь менеджеру. И тоже без просмотра и согласования, вздохнул Гису и принялся складывать сэндвичи. Ты понимаешь, что это значит? Да, есть риски, но и ты меня пойми, Гису. Мне нечего было предложить зубочистке, а девушка пошла в отказ и уперлась как баран. Да, я ей ничего не гарантировал, но я как бы... Послушай, это важно. Ты понимаешь, что я сам эти места мог кому-нибудь пообещать, пока решал другие задачи. Ну, да, но, а ты не просто сделал это без моего ведома, ты еще и меня ставишь в известность постфактум. Это никуда не годится, Чан. Мы сейчас могли бы создать проблему на пустом месте. Ты это понимаешь? Да, прости, понуро опустил голову Ан. Давай впредь сначала обсуждать что-либо, прежде чем кому-то обещать. Договорились? Хорошо, кивнул Чан. Гису подошел к электрогрилю с насадкой для сэндвичей и положил туда первую партию. Что с последним кинокритиком? Ничего, я вообще ничего про него не узнал. Более того, я так и не понял, что он хочет. А он что-то хочет, причем я ему в лоб предлагал помощь, но он отказывается, словно боится или... Не знаю, я не понимаю, с какой стороны к нему подойти. Сдаешься? Нет, но, честно, я слабо себе представляю, что с этим делать. Чан, если ты не справляешься, просто скажи. Гису, я не вывожу это, произнес Гису, заметив огонек на панели гриля. Вытащив первую партию сэндвичей, он заложил вторую. В этом нет ничего страшного, тем более, что есть мысль открыть кафе с капибарами еще в двух районах. Контактный зоопарк в последнее время набирает обороты. Да, и есть идея по поводу службы доставки интим-магазинов, а еще... Стоп, поднял руку Чан. Я тебя понял. Я справлюсь, не надо больше бизнесов, пожалуйста. Смотри сам, беспечно пожал плечами Гису и заметил, как Чан пялится на красную бутылочку с соусом. Слушай, это ведь, Булдок, кивнул Гису, ничего острее я в магазинах поблизости не нашел. Это же, очень острый соус, ты даже не представляешь, насколько, хохотнул Гису. И ты будешь есть эти сэндвичи, ты с ума сошел, расплылся в улыбке Хигай. А зачем тогда, Мунхёна? Пожал плечами парень. Засранка повадилась съедать ночью мои завтраки. Знает ведь, что в контейнере моя еда на день, но нет. Прихожу, а там постоянно пусто. Вот и решил немного проучить. Понятно, протянул Чан. Гису нахмурился и хмуро уставился на друга. «Что?» – тут же выпрямился он. «Чан, скажи мне, у тебя нет ночью привычки есть?» «Нет». «С чего ты взял?» – тут же мотнул головой друг. «Вообще, никогда, в глаза мне смотри». «Ну, бывает, но я никогда». «Серьезно, я ни при чем». Бо Рамсон сидел голышом на стуле за столом на кухне. Перед ним был стейк без всякого гарнира и кружка кофе. Рядом стояла пепельница, в которой тлела сигарета. Мужчина быстро и довольно ловко расправлялся с куском мяса, не сводя взгляда с телефона, где была открыта новостная страница с текстом. «А просто поесть ты не можешь?» – раздался голос метелки за спиной. «Могу», – кивнул он, разрезал последний кусок и отложил в сторону нож. «Конкуренты воду мутят, что-то намечается, стараюсь понять что». «Конкуренты, у тебя?» – хмыкнула женщина, пройдя мимо топора. Тот закинул в рот кусочек мяса, принялся жевать его, но тут же замер, остановив взгляд на метелке, что продефилировало мимо него в одной расстегнутой рубашке. Несмотря на то, что рубашка была его, она едва прикрывала ягодицы. «В мои клубы никто не лезет. Я про политику», – произнес он, проглотив кусок. Метелка подошла к холодильнику, открыла его и взяла графин с соком, тут же припав к нему. Вид обнаженной груди и женщины, что с жадностью пила сок, заставил забыть о куске мяса перед ним. Видя, как капельки сока побегут по ее подбородку, шеи и спускаются на грудь, Бо Рамсон вытянул шею и приподнял одну бровь. «О боги, ты меня прямо загонял ночью», протянула метелка и глубоко задышала. Неловко толкнув дверцу холодильника от усталости, она резко сморщилась от глухого удара по плитке. На пол упал довольно внушительный револьвер. Дикий топор опустил взгляд на пол, встряхнул головой и опустил взгляд в тарелку.